Прогноз. Сначала проанализируем вариант от хорошего к лучшему. Мы ориентируемся на 30% дополнительного увеличения продаж через 8 месяцев и ограничиваемся 2 годами. В первые 3 месяца система продаж только формируется. Пока существенного увеличения продаж ждать не стоит. С 4 по 8 включительно продажи будут расти. Предположим, рост будет идти равными долями. За 5 месяцев продажи увеличатся на 30%, то есть на 6% каждый месяц. В действительности продажи идут неравномерно. 1-2 месяца подъем, потом месяц спада, потом снова подъем и спад и так далее. Мы прогнозируем средний уровень, относительно которого идут эти подъемы и спады. Предположим, еще 4 месяца до конца первого года продажи растут с той же скоростью. К концу первого года они увеличиваются на 30% плюс 6% умножить на 4, получается 54% от начального уровня. Ваша ежемесячная прибыль к концу первого года составит $500 000 плюс прирост 54% получается $770 000. Итого. В первый год продажи будут равномерно увеличиваться в течение 9 месяцев от 0 до 54% прироста к имеющемуся уровню в $500 000 ежемесячно. Средний прирост будет составлять 6% плюс 54% и разделить все это на 2, получается 30%. Дополнительная прибыль в первый год составит $500 000 умножить на 9 месяцев, умножить на 30% прироста, получается $1 350 000. Предположим, что на второй год темп прироста замедлится с 6% до 4% в месяц. Не учитываем капитализацию процентов, процент на процент. В начале второго года ежемесячный прирост от начального уровня прибыли в $500 000 был 54%. К концу года 54% плюс 4% умножить на 12 получается 102%. Ежемесячная прибыль к концу второго года $500 000 плюс прирост 101% получается $1 010 000. Прирост за второй год составит 58% плюс 102% разделить на 2 получается 80%, а дополнительная прибыль в $500 000 умножить на 12 месяцев умножить на 80% получается $4 800 000. Итого, дополнительная прибыль от построения системы продаж за 2 года составит $1 350 000 плюс $4 800 000 получается $6 150 000. Что вы получите в случае большого рывка? Здесь можно ожидать 50% дополнительного увеличения продаж через 8 месяцев. Пересчитаем прогноз на 2 года. Каждый месяц с 4 по 8 продажи будут расти на 50%, разделить на 5 получается 10%. К концу первого года продажи увеличатся на 50% плюс 10% умножить на 4 получается 90% от начального уровня. Ежемесячная прибыль к концу первого года будет составлять $500 000 плюс прирост 90% получается $950 000. Итого, в первый год увеличение продаж будет идти 9 месяцев по 10% ежемесячно. Средний прирост за этот период составит 10% плюс 90% разделить на 2 получается 50%. Дополнительная прибыль в первый год составит $500 000 умножить на 9 месяцев, умножить на 50% прироста, получается $2 250 000. Предположим, на второй год темп прироста замедлится с 10% до 6% в месяц. К концу второго года прирост составит 90% плюс 6% умножить на 12, получается 162%. Ежемесячная прибыль к концу второго года составит $500 000 плюс прирост 162%, получается $1 310 000, а прирост за второй год будет 96% плюс 162% разделить на 2, получается 129%. Дополнительная прибыль во второй год будет $500 000 умножить на 12 месяцев умножить на 129%, получается $7 740 000. Итого ваша дополнительная прибыль от построения системы продаж за 2 года составит 2 миллиона 250 тысяч плюс 7 миллионов 740 тысяч, получается 9 миллионов 990 тысяч долларов. Теперь несложно рассчитать вашу реальную прибыль. Достаточно взять результат примера, разделить его на 500 тысяч долларов и умножить на ваше значение валовой прибыли. Например, она равна 300 тысячам рублей в месяц. При ожидаемом увеличении продаж на 30% через 8 месяцев дополнительная прибыль составит 6 миллионов 150 тысяч долларов, разделить на 500 тысяч долларов и все это умножить на 300 тысяч рублей, получается 3 миллиона 690 тысяч рублей. При ожидаемом увеличении продаж на 50% через 8 месяцев ваша дополнительная прибыль достигнет следующего уровня. 9 миллионов 990 тысяч долларов разделить на 500 тысяч долларов и все это вместе разделить на 300 тысяч рублей, получается 5 миллионов 994 тысячи рублей.